Глава 8. Это то, чего ты на самом деле хочешь? Твари недообоссанные! Имповые выродки! Я выбрался из капсулы. Ко мне навстречу уже шла улыбающаяся девочка, держа в руках бутылку воды и шоколадку. Я с грохотом хлопнул крышкой, выхватил еду и быстро прошагал на выход мимо отпрянувшей в ужасе девчонки. «Арч!» — раздался голос справа. «Не сейчас, док! Потом на обследование! Отвали!» Это я уже на игрока рявкнул, что тупил в проходе. «Времени мало. Реаниматоры подождать может. Как капитан отряда я имею право отказаться от пребывания там. А вот от слов дока отмахнуться не выйдет. Он тут правит балом. Надо было из своей капсулы играть, а не из зала общего доступа. Я поднялся наверх, на ходу жуя шоколад. Запил все водой. К тому моменту, как я вошел в командный центр, действительно стал чувствовать себя лучше. Башка все еще болела, но смерть в Роркхе наступила почти мгновенно, так что и фантомный перенос оказался слабым. Мозг не успел понять, что произошло. Вопрос только в том, сколько времени была задержка до пробуждения. Я беззвучно вошел в зал и поднялся наверх. Сел за один из каскадных столов и уставился на Усатого. Тут сейчас пустовато. Камеры дублируют происходящее на выделенный сервер, так что многие капитаны на самом деле лежат в своих капсулах. А здесь только их условные проекции. Из живых только несколько мертвяков, вроде меня, пара капитанов первой волны, которые остались в резерве, да с десяток второй волны. Наверное, сборщики и прочие. Усатый что-то говорил парням в первом ряду, да поглядывал на проекцию Роркха над столом. Покосился на мою недовольную рожу и сделал странный жест. Словно кинул в меня чем-то. Я тут же жадно забарабанил по столу. Мне открыли частичный доступ, и теперь я мог наблюдать за известным расовым куском Роркха. Небольшая голограмма улицы появилась передо мной. Я тут же открыл дополнительные информационные окна и панель с камерами. Мой отряд еще в бою. Потом придется пересмотреть сначала, но в целом и так понятно. Диханты пошли в атаку, как только поняли, что их раскрыли. Скорее всего, в комнате находилось какое-то устройство прямой связи, раз они так быстро среагировали. Это были далеко не новички. И охотятся они привыкли не на новичков. Слаженный сдвоенный отряд на дюжину человек, включая двоих в засаде. Если считать мясо в доках, то всего против нас выступило 20 дихантов. Большая честь для одного отряда. Демонов действительно не любят. У дихантов классический отряд. Стрелки, маги, один танк, который не лезет в бой, но готов оборонять своих. Задние ряды не видел, но наверняка есть какой-нибудь специализированный медик. Такой, что от укусов не спасет, а вот пулю прямо на ходу извлечь сможет. Но это так, мысли вслух. Моих ребят оттеснили в один из домов. Бой велся на дистанции. У противника винтовки и карабины, причем явно заряжены серебром. Есть лучники с осиновыми зачарованными стрелами. Зачарованными, да, осиновыми предположения. Ждали вампиров, оборотней, колдунов, тариантропов и демонов. Святош среди дихантов нет, эти понимают, что не отыграют нормально. 10% синергии в плотном бою куда важнее мнимого увеличенного урона по контрпику. Зато у многих есть склянки с прозрачной жидкостью. Святая вода, тут и думать не надо. Диханты не представляли из себя ничего экстраординарного. Обычный сбалансированный отряд. Ничего тяжелого, ибо веса и так много. Разве что ближнего боя был всего один рыцарь в доспехе и с двуручным мечом. Скорее всего, их отряд соединился прямо перед боем, как только мы уничтожили отряд в районе складов. И также разойдется по убежищам после боя. Навскидку ничего не заметил против тех же хасодов. Моих ребят оттеснили в дом. Анна была серьезно ранена. Рина тоже, но его точно серебром напичкали. Овера прикрывают. Я вижу действие ауры, но у врагов явно имеется свой орб. Слишком уж им пофигу на овера. Маус ходит в тенях в рядах противника, но пока не показывается. Я быстро промотал его запись и понял, что он уже пытался напасть на тылы дихантов. Но те оставили защиту. 4 человека. 2 боевых ханта и 2 саппорта. Маус может рискнуть и перебить всех из теней, но может и не перебить. Про него тоже дали информацию, потому что у всех дихантов в тылу ярко горели факелы. Ты не можешь выйти из тени, если нет тени. А значит, Маус не мог сблизиться, и сейчас перемещался среди атакующих, сообщая информацию Оверу. Они оба поклоняются одному богу. Овер получил свои модификации для заклинаний и аур, Маус получил одеяние черного тумана. Сокращает время между уходом в тень, снимает ограничения на нахождение в тенях. А так как бог у них один, ребята могут общаться ментально на любом расстоянии. Но только если Маус внутри мира теней. Сейчас он сообщает нашим о всех передвижениях дихантов. Атакующее звено из 6 человек не зажигают факелы. Во-первых, зачем себя подсвечивать? Во-вторых, они рассредоточены. Высунься ассасин на одного, остальные его быстро расстреляют. Учитывая численное преимущество, для них это будет хороший размен. Умные твари. Опытные. Выкуривать ребят не стали. Видимо, спешили, учитывая тот факт, что диханты находятся на чужой территории, где сегодня орудуют сразу несколько отрядов двух гильдий. В здание полетели гранаты. Обычные осколочные, как мне показалось. Но, судя по состоянию Ханта Рина, необычные. По Ликану и так прошлись, а от этих взрывов он получит какой-то странный дебаф. Я смотрел показатели на экране и не мог понять. Отравление? Оборотня отравили? Учитывая, что его даже не задело, а остальные ханты не пострадали вообще. Святая граната? Овера бы задело тоже, хотя он и стоит позади всех. Ребят заперли. Из этого дома нет черного выхода. Можно пробить, но смысл? Им не дадут уйти. Рина начал трансформацию. Инъекция позволяет ему обратиться в любое время, но в нашем случае это смерть Ханта. Вернее, его потеря. Значит, решили подороже продать себя. Рина бросился в атаку, спрыгнув со второго этажа. Правильный ход. Если уж обращаться, теряя контроль над персонажем, то лучше подальше от своих. Полетели гранаты от Аны, но никто больше не ринулся поддержать оборотня. Я думал, они полезут на прорыв, а тут просто пожертвовали танком. Что происходит? Гранаты, конечно, навели шороху. Ана явно от души расходовала арсенал. Но и диханты не забывали огрызаться в ответ. Да и переброска шла вслепую. В итоге двоих ранило, но один из них танк, так что жить будет. Ана поймала сразу две гранаты в ответ. Девчонке оторвала руку, не говоря уже о многочисленных травмах и кровотечении. С одной рукой она не боец. Овер не высовывался, Маус не показывался. Рина убили очень быстро. Судя по показателям, даже в звериной ипостаси он был сильно ослаблен. Успел загрызть одного лучника, но парня расстреляли буквально за секунду. Серебро однозначно. Слишком много оно урона наносит ликанам. А вот дальше начались интересности. Диханты зажгли факелы. 4 штуки. Этого хватит, чтобы осветить каждый угол в доме. И, пустив вперед танка, пошли штурмовать Овера. Ану даже добивать не требовалось, сама истечет кровью. Оторванную руку эликсиром не пришьешь. 5 дихантов вошли внутрь. 1 остался у входа, 4 двинули вглубь помещения. Маус тоже был в доме, но его постоянно откидывало вглубь. Если рядом не останется теней, то его и выбросить может. Овер стоял посреди гостиной. Та находилась достаточно глубоко, чтобы не пострадать от взрывов. Малефик повернулся спиной к двери, так что не мог видеть зашедших в комнату дихантов. Он словно бы рассматривал картину над камином. Да так и было, если судить по камере из глаз Овера. Диханты зашли вчетвером. 1 остался в коридоре. Не знаю, о чем они говорят. Усатый не дал доступа к аудио, дабы я не мешал остальным в командном штабе. Но по ухмылкам понятно, что быстрой смерти Овер не удостоится. Я бы не сказал, что диханты расслабились или где-то ошиблись. Даже я не ожидал того, что произошло. А я капитан этой шайки и лично проверял сборки каждого. Так что да, хотя бы в этот момент мы их тупо переиграли. Впрочем, чего удивляться. Самый опытный игрок в тандеме с самым непредсказуемым. Овер скастовал купол мрака, практически бесполезное защитное заклинание, которое ему накинули в довесок за поклонение божеству. Но Овер и не защищался. 4 диханта в комнате, 3 факела. Вся комната мгновенно погрузилась во тьму. Маус вышел на сцену. У меня не было картинки, значит, парни и сами ничего не видят. Я просто смотрел на черные экраны. Ни полутонов, ни теней. В моем случае вообще никаких ощущений, но у парней там, в Рорке, остались и другие органы чувств. Тьма длилась почти 2 минуты. Овера тонна зелий на ману. Больше, чем заживляющих эликсиров у всей остальной команды вместе взятой. Ведь ему надо не только постоянно поддерживать ауры, но и Мауса. Да, в тенях тот может гулять бесконечно, но за счет маны. А так как своей у него нет, то эта поддержка легла на плечи Овера. Мы не знали, сколько понадобится, поэтому взяли с запасом. Так что купол мрака он сможет держать долго. Я сидел неподвижно и пялился в черные проекции. Что там сейчас происходит? Стрельба вслепую? Наверняка. Гранаты? 100%. Чем все закончится? Без понятия. Но идея использовать заклинание, чтобы дать маневр Маусу, это интересно. Даже я не задумывался о таком. Но это же партия в Рорке. Ночь же. Тут весь город одна сплошная тень. Жаль, что Рина уже умер. Интересно, он может видеть внутри купола мрака? Своими звериными глазами. Это было бы интересно. Еще один вариант сборки. В копилку к 3 десяткам других, что требует тестов. Картинка вернулась внезапно. Та же гостиная, но понять это можно лишь по остаткам камина в стене. Камера от Овера. Откуда-то из угла помещения. 2 свежих трупа, пол залит кровью. У стены лежит полыхающее черное пламя, словно в замедленной съемке. Маус мертв. Один из дихантов ползет в сторону выхода. Весь в крови, из тела торчат щепки и осколки. Он цепляется ими за куски мебели и кирпичей, но продолжает ползти. Овер поднимает руку и складывает печать иссушения. Дихант дергается и замирает. На этом картинка гаснет. Вот и все. Анна еще жива, хлебает эликсиры, но ее здоровье продолжает уменьшаться. Им по вас рань. Я вырубил голографическую панель, встал и пошел на выход. Усатый меня не остановил, значит, у него есть вся нужная информация. Паршивое настроение, паршивая партия. Как я там сказал вначале? Мы отбили затраты еще до выхода? Ага. 10 раз. Надеюсь, Рорк, ты посмеялся от души. Если не считать Нокс, который у меня запасен, то мы потеряли 3 эксклюзива. 2 лиса и квадразу. Потеряли темное око, что падает только с босса в активности. У Аны осталось всего 2 нормальных ханта в запасе. У меня есть Хастер, но он не готов. Есть демонический ролл и парочка обычных. Остальные на ферме совсем шлак. У остальных с персонажами проблем нет. У Рина остались медведи, у Мауса вампиры пара фокусников. У Овера только сам Овер знает, сколько магов в запасе. Он берет впрок все, что ему покажется интересным. К доку я спустился в еще более паршивом настроении, чем уходил. Зашел, завалился в одно из кресел. Рина уже сидел тут. Остальные, видимо, еще в задержке. Между смертью и выходом. Кивнул здоровяку, посмотрел на подошедшую сотрудницу реаниматора. Пуля в затылок, крит урон, мгновенная смерть, отчитался я. Головная боль, судороги, тошнота, потеря зрения, слуха, обоняния, головокружение. Я отрицательно мотал башкой на каждый ее вопрос. Стандартная проверка, чего уж тут. Нет, только голова болит. Не сильно. А зачем тогда? Док сказал, вот я здесь. Она, наконец, догадалась просканировать мой пропуск. Не знаю, какие пометки она там увидела, но вопросов больше не задавала. Просто подключила провода и датчики, воткнула капельницу и сказала расслабиться. 20 минут, и можно валить отсюда. «Чего в атаку бросился?» — спросил я в тишине. «Отравление. Магическое», — ответил Рина. «Всех зацепило, но остальным пофигу, а мне грустно стало. Здоровье прям сквозь пальцы потекло. Выхлебал эликсир, так еще хуже стало». «Вот оно как. Так это все-таки была атака камикадзе?» «Да. Анна поддержала, но остальные не рисковали». «Ладно, потом разберемся. Как фантомка?» «Терпимо. Выброс из капсулы странный. Я же не умираю и в безумие не впадаю. Просто трансформируюсь и выхожу из игры». «А какой перенос?» «Все болит. Вообще все тело и в голове мутно. Но с ликаном попроще. С медведем хуже было почему-то». «Разница в массе и энергии выше». «Че?» «Забей. Отдыхай, Ирина, потом пойдем в бар». «Не помешает». концу моего отдыха в реаниматор подтянулись и остальные. Маус объяснил, что к чему. Черная кровь. Алхимическая бомба. Редко используется, потому что бесполезна и против Роркха, и против игроков. Вернее, весьма специфично. Это действительно что-то вроде отравления. Изменяет кровь, которая вместо того, чтобы заживлять раны, начинает их расширять. А сердце продолжает качать и качать, как ни в чем не бывало. С точки зрения игрового процесса, это инверсия регенерации. Обычным хантам не сильно мешает, да и вылечить можно. А вот оборотень с его повышенной регенерацией, по сути, сам себя и убивал. Причем быстро. Второй интересный момент – это наши эликсиры. Они ведь не дают здоровья просто так. Это, по сути, и есть регенерация. Короче, Анна выпила эликсир, который, по сути, стал ядом для нее. Рина выхлебал один и сократил оставшееся время жизни до секунд. Потому и полетел в атаку. В ипостаси оборотня, кстати, эффект черной крови ослаб. Хотя должно было быть наоборот. Влом разбираться почему. Не сейчас, по крайней мере. Итог один. Раненый и ослабленный Рина от серебряных пуль отъехал практически мгновенно. Остальное я и так знаю. Под куполом мрака Маус прирезал двоих. Когда полетели осколочные гранаты и взрывные руны, там всем досталось. Третьего диханта свои же и прибили, по сути. Остальным удалось выжить. «Погнали! Вставай, Лежебоков, в гробу отоспишься!» «Так а я где, капитан?» — простонал Рина. «Дольше меня лежишь. Ща тебя народными способами подлечим. Анна?» «Я еще полежу, Арч. Руку не чувствую и тошнота. Не могу даже думать об алкоголе». «Ладно, приходи, как фантомка пройдет. И где Маус вообще?» «Он и не приходил?» «Нет, он из комнаты играл. Мы же можем и не приходить в реаниматор, если все нормально». «А ты чего пришел тогда?» — спросил Рина. «Тебя же быстро тюкнули, везучий». «Док сказал вернуться, а тут уже не поспоришь». «Вернуться?» — вставила Анна. «Ты из общих капсул заходил, что ли?» «Ну да, она же тоже считается не новичком. Сама из комнаты спустилась в реаниматор. С таким-то фантомным переносом и я бы пришел». «Хотел кое-что проверить». «И как?» «В баре поболтаем. Хватит». Мы двинули на выход. Новички периодически выбирались из капсул. Кто-то сам, кому-то помогали. Первые чаще шли сразу на выход. Остальные топали в реаниматор. В дверях я остановился. Не люблю такое делать, но тут я сам виноват, так что надо признавать ошибки и исправлять их. Я подошел к девушке, что работала в общем блоке. Та самая, что встречала меня и многих других водой и шоколадом. При моем приближении она заметно напряглась. «Извините, пожалуйста, что так повел себя», — кивнул я в знак раскаяния. «Тяжелая партия, был не в себе». «Ничего страшного», — улыбнулась она. «Я давно здесь работаю. Всякого навидалось. Не берите в голову». «Представляю. Смерть не прибавляет настроения». «Зато в первые секунды показывает, у кого что на душе», — улыбнулась она лукаво. «Надеюсь, что нет». «Не переживайте. Игроки часто истерят или орут. Иногда даже на нас. Потому что под руку попались. А вот извиняются крайне редко. Вот». Она протянула мне еще одну шоколадку, подмигнула и пошла обратно работать. «Часто орут и истерят, значит. А это ведь общий доступ. Тут в основном те, кто играет в расвах меньше полугода». Рина, Овер и Анна сами спустились в реаниматор. Причем Овер ушел в блок для безумных. Сказал, что лечат одинаково, а там веселее. Его я тоже забрал. Так мы толпой добрались до лифтов. Я на автомате ткнул в кнопку 47-го этажа. Экран мигнул красным. Имповы кишки, ну точно. Недостаточно прав для доступа на этот этаж. Раньше же меня Гара туда водил постоянно. Интересно, он уже вышел из Роркха? И как прошло у него там? Пока я размышлял, ехать ли на доступный этаж или написать бывшему капитану, Овер подошел к панели. Достал карту гильдейского пропуска и приложил к считывателю. Экран мигнул надписью «Желаете воспользоваться правами особого доступа?» Овер молча ткнул в кнопку 47-го этажа. Лифт плавно поплыл вверх. «Так вот как Маус это делал?» «Я уже ничему не удивляюсь». «Не сегодня». «Даже спрашивать ничего не буду». «Эй, Овер, откуда у тебя красный пропуск? Почему у меня такого нет?» Мы вдвоем посмотрели на Рина, как на несмышленого ребенка. Что за наивный вопрос? Они же вместе уже давно играют. Тем более как раз Рина с ним ближе всех общается. Ну, есть он у него, ответил я вместо Овера. Малефик лишь пожал плечами. Пока ехали, я набил сообщение в чат, чтобы Маус забрал Ану, и вместе поднимались. Проверил статусы друзей. Вест с отрядом в Роркхе. Гара тоже. Неми в реале, но это неудивительно. Она в последнее время иногда ходит на вторую волну, и даже один раз была на третьей. Подменяла саппорта из основы, который не смог участвовать. «Привет, старик», — поприветствовал я хозяина бара. «Здравствуй, Арч», — кивнул тот, глядя на нас поверх бумажной книги. «А где еретика потеряли?» «Скоро придет». «Жаль. Сами справитесь?» «Справимся. Посоветуешь что-нибудь?» «Насколько все плохо?» «Весь отряд полег. Диханты». «Ну, вам не впервой. Знали же, на что шли. Так что пей свой бурбон, тебе хватит». Старик назвал номера рядов и полок. Я взял 3 бутылки и сам разлил по стаканам. Маус пришел минут через 10 после нас. Анна выглядела бледной и постоянно терла руку. Села поближе к Рине, но от выпивки отказалась. Впрочем, у старика и на этот случай было что-то припасено. Маус сменил меня за баром и принялся таскать закуски из подсобки. Когда же все было готово, он же и спросил первым. «И? Что думаешь?» «Я?» «Ничего», — ответил ему. «Вообще ничего? Не хочешь обсудить партию и ситуацию в целом?» «Нет, нечего обсуждать, Маус. Мы знали, на что идем. Все были в курсе событий. Это должно было произойти рано или поздно». «Мы должны были дружно умереть?» — спросила она. «Должны были столкнуться с дихантами. Я имею в виду нормальных дихантов. Не тот сброд, что мы гоняли по Роркху последнее время. Там 2/3 даже не из гильдии совета были. А эти нормальные». «Арч», — протянул Овер, — «это вторая волна». «Мне тоже так кажется», — ответил Маус. «Не все. Те, что в доках, вообще ни о чем. Такое чувство, что это была их первая партия в роли дихантов. Но эти, что атаковали, они действовали слишком грамотно». «С чего взял?» — спросил я. «С доками согласен, хотя ими и руководили достаточно хорошо. А про последних? Почему вторая?» «Сам посуди. Разведка боем, затем организованная засада, чтобы ударить в спину. Орба они явно на ходу притащили в партию». «Не факт. Овер уже светил ауры. Могли и от них защищаться орбами». «Вряд ли. Слишком тяжелые и громоздкие штуки, чтобы с собой таскать для защиты». «Так и они изначально планировали в засаде просто сидеть». «Окей, тут согласен. Но тогда следующий пункт. Мы находим тех двоих, вырубаем. Они вылезают из капсулы и дают инфу по мне и тебе. Или сразу сообщают каким-то образом, пока еще в Роркхе были. И диханты мгновенно реагируют. Идут в атаку, зажигают факелы, оставляют прикрытие для тыла. Тебя вообще сняли с обычной винтовки. Никакой оптики. В рамках стрелкового боя считай, что в упор». «У них был кто-то, умеющий быстро принимать правильные решения», — кивнул я. «Грамотный и опытный командир. Явно не первый день руководит. А тут еще и сдвоенный отряд, который быстро и четко выполняет приказы. Ты таких много встречал? Я не припомню. Теперь экипировка. У них был широкий арсенал против демонов. Святая вода, кресты, серебро, зачарованная древесина, магические бомбы и даже пули против призраков. Я видел в тылу. Там же был медик с полевым набором. И там же алхимик. Я видел их арсенал. Там куча пустых бутылок с жидкостью без цвета и запаха, понимаешь?» «Святая вода. Всех напоили святой водой перед боем». «Да. Они были готовы к встрече с вампиром, понимаешь, что это значит?» «Понимаю, Маус. Отряд дихантов, которых направили конкретно по нашей душе, и что?» «В каком смысле и что? Тебя это не напрягает?» «А ты думал, они на нас с палками и камнями кинутся? У этих хоть мозгов хватило в святош не наряжаться. Понимали, что не осилят. Мы тестируем демонические и темные сборки, они тестируют контрсборки. Это был вопрос времени. Скоро таких дихантов станет еще больше. Они начнут вырезать демонические отряды коалиции, а мы будем делать новые варианты сборок. Сегодня они притащили с собой бесполезные стрелы из осины и святую воду. В следующий раз их громоздкие орбы тоже окажутся бесполезными. Потом они перестанут брать с собой серебро. Потому что мы заставляем их перегружать отряды лишним весом. Много узконаправленных вещей. И наша задача — брать те сборки, на которые у них не найдется противодействия. Это как в камень-ножницы-бумага играть. Кто кого перехитрит. «Что-то похоже на хождение по кругу, Арч», — ответил Маус. «Не проще ли было играть стандартными сборками тогда?» «Нет. Демоны дали нам полгода форы. Сейчас нас начали воспринимать всерьез. Ставки выросли. Поэтому следующий заход будем делать через связку поклонения темным богам. Потом еще что-нибудь придумаем». «Тяжело», — простонал Рина. «Слишком сложно. Нафига столько придумывать?» «Это Рорк, здоровяк», — хлопнул я его по плечу. «Тут каждую партию что-то новое придумывают, а через две забывают, потому что становится неэффективно». «Да», — подтвердил Маус, — «мы не открыли ничего сверхнеобычного. Очередной вариант стратегии. Только обычно их создают против Роркха, а город не спешит противодействовать игрокам. А вот диханты спешат. Они могут отвечать. Так что вариант с демоническими и темными отрядами будет хорош лишь первое время, которое, возможно, уже прошло». «Возможно», — не стал я спорить. «Это не наши проблемы. Закончится партия, отдохнем. Потом, раз вы скупят информацию у пауков, тогда и будем разбираться, что придумали диханты. И будем решать, что делать нам. Кстати, идея с куполом мрака вообще шикарна». «Да», — сказал Маус. «Жаль только, что они не растерялись почти. Сразу в рассыпную бросились. И гранаты потом. Я же тоже на ощупь действовал». «Кстати, подумай насчет варианта обхода этого недостатка. Магическое зрение какое-нибудь? Или баф от того же бога?» «Есть модификация от него», — вставил Овер. «Взгляд сквозь туман. Но надо качать репутацию. Почти на максимум». «Не наш вариант», — ответил я. «У нас ханты столько не проживут. Но на будущее можно подумать, когда весь этот кипиш закончится. Взять как паладины. Начать тренировать хантов, прокачивать репутацию со своим богом, готовить персонажей к третьей волне. Может, ферму какую общую сделать для этого». «Когда только это все закончится», — криво усмехнулась она. «Скоро», — ответил я. «Быстрее, чем мы думаем. Пока все идет по плану». Весь следующий день ушел на отдых. Какие-то задачи я обозначил команде. Она даже начала подыскивать хантов. В наших условиях два персонажа про запас — это слишком мало. Я тоже поглядывал аукцион. Покупать новых лисов меня жаба душила. Особенно если учитывать тот факт, что партию мы отыграли в солидный минус. Гост честно притащил нам трофеи с логова. Корсары расплатились за помощь авансом. Но даже в сумме мы не покрыли расходы. Зато посчитали, что Оверу требуется закупить маны на 80 монет, чтобы нормально поддерживать одну из аур плюс питать Мауса в тенях. Это если по времени столько же займет партия. Гипотетически можно засунуть в тени сразу двух игроков. Трех не получится. Оверу не хватит скорости регенерации маны на поддержку, даже если он будет хлебать зелье без остановки. Да и сами тени меня разочаровали. Это вообще земля и небо по сравнению с тем местом, через которое ходил я. Маус перемещался по тому же Роркху вместе с нами, но не мог наступать на освещенные участки. Видел сквозь стены лишь какие-то силуэты и формы. И даже ходить через препятствия не мог. Единственный плюс — он мог заметить движение других существ даже сквозь стену. Но только если тот шевелится. Ну, тайники еще проще заметить. В тот раз Джекс был частично вестником искажающего миры. Но этому богу нельзя поклоняться и получать от него модификации и усиления. У других пока ищем. Но вообще темные сборки — это не паханное поле. Информации очень мало, а та, что есть, требует тестов. Желательно многократных. Все дело в том, что темная, даже не знаю, как сказать, пусть будет фракция, воспринимается игроками весьма однобоко. Ханты сильны сами по себе, это бесспорно. Но против Роркха мало чем полезнее классических сборок. Плюс синергия хромает. Плюс очень много уязвимых мест. Сравним двух танков. Паладина Стража Святой Церкви и Триантропа Медведя. Первый защищен броней, бафнут служителем и может один сдерживать двух-трех гончих. а потом приходит Дихан с автоматом 4-го калибра и шьет доспехи как бумагу. А Териантроп что? Ну да, у него живучесть и регенерация. Рина в усредненной ипостаси мог и очередь в упор пережить, если там крит урон не пройдет. Но вот против Роркха объективно слабее. Там, где клыки и когти жалобно скребут по броне, здесь они будут рвать мясо Ханта. И в целом можно было бы играть и на темных сборках. Мы только начали копать в эту сторону, но уже понимаем, что варианты есть. Можно собрать темный отряд, который будет гораздо эффективнее против Роркха, чем светлый или классический, при том же весе. Но проблема в том, что сделать это куда сложнее и дороже. Да, святые паладины качают репутацию с церковью и выращивают своих хантов месяцами. Но даже один святой служитель сам по себе дает солидное преимущество. А у темных тот же Малефик скорее своих угробит, если без подготовки взять. Да и собрать толковый темный отряд против Роркха пока получается только на бумаге. А основная причина непопулярности этой фракции в том, что светлые ханты и сборки стали каноничными гораздо раньше. Передаем спасибо Гара в том числе. А эти два направления вообще несовместимы друг с другом. Но мы не сдаемся. Есть команда, есть идеи, есть план, как это все реализовать. Потому что я лично вижу в этой теме куда больше потенциала. К тому же темные варианты хантов более эффективны против других игроков. При прочих равных, разумеется. Сейчас диханты уже начали бить по нашим слабостям, но это было логично и ожидаемо. Вот если бы у меня был год-два на тесты и эксперименты, то, мне кажется, я бы смог создать такую сборку, которой нипочем ни серебро, ни святая вода. И даже святых паладинов переплюнули бы. Ну, не против нежити, разумеется. Но в плане универсальности так точно. Но это все мечты. А реальность такова, что теперь нам придется шевелиться еще быстрее, если хотим выжить. И, скорее всего, скоро нам придется вернуться к вариантам самых обычных человекоподобных хантов. Никаких суперсил и особенностей. И для таких серебряная пуля ничем не отличается от свинцовой. Но зато мы сможем позволить себе более широкий арсенал за счет снижения веса самих хантов. Короче, будем посмотреть. Пока рано что-то решать. Не знаю, как все повернется дальше. В таком вот расслабленном состоянии я поехал в Танатос. А отметить в целом было что. Партию мы в итоге выиграли, но не раз вы, правда. Мы на втором месте оказались. Раз вы в основном воевали на территории лунных корсаров в районе доков, а основная активность оказалась в районе реки. Так что первое место заняла гильдия из Первого Альянса. Они там завалили босса на третьей волне. В этот раз не было аватара бога, но на берег вышла армия из глубин. Их генерал и считался финальным боссом. Но когда раз вы подоспели, все уже закончилось. Диханты тоже много где орудовали в Роркхе. В основном в местах скопления игроков были только их разведчики, по 2-3 человека на район. Почти никто из крупных гильдий не понес существенных потерь от этих мразей. Зато в остальном Роркхе шла какая-то мясорубка. Игроков убивали повсюду. Причем как-то странно. Расклад партии был понятен изначально и очевиден любому игроку, который владел информацией. Даже в открытом доступе в обсервере было полно сведений, чтобы понять, что к чему. В Роркхе не так уж много территорий рядом с водой, поэтому именно там сосредоточат свою деятельность серьезные гильдии. Что будет в других районах? Раздолье для новичков, одиночек, малых отрядов и мелких гильдий. Ходи, лутай, обшаривай, наслаждайся тишиной и спокойствием. Монстры там тоже встречались, но не так много, как обычно. Их место заняли диханты. Они работали в этот раз малыми группами, по 3-5 человек. Находили игроков, атаковали и отступали. Более-менее серьезные игроки отбивались, остальные умирали. Разумеется, неопытные игроки и начали выть громче всех. Форумы обсервера в один день превратились в стену плача. Хотя вроде бы грохнули-то не так уж и много игроков. Рорк обычно больше сжирает за ночь. Но я могу их понять. Когда идешь в партию в кооперативной, по сути, игре, очень неприятно, когда тебе мешают другие такие же. Я вспомнил себя на их месте, когда Шот вырезал наш отряд подчистую. Меня тогда выбесило больше не то, что мы умерли и потеряли лут и персонажей, а то, что другой игрок мешает нам играть против Роркха, против самой идеи этой игры. Меня вывернуло наизнанку от того факта, что тот, кто должен помогать, перешел на другую сторону баррикады. И одно дело знать об этом, и совсем другое прочувствовать на себе. А ведь я в той партии даже не умер. Не от рук Шота, по крайней мере. Так что из тонущих игроков понять можно. Просто создается обманчивое впечатление, что там всех подчистую поубивали. А на самом деле дихантов было просто больше, чем обычно. И действовали они более эффективно. Может, и прав, Маус? Вторая волна спустилась к нам. Навести шороху. Только вот зачем им это? А в Танатосе все как обычно. Алекса и Клыкастого я не заметил, но бар большой. Реально большой. Цокольный этаж пьет до упаду и веселится. А чего им? Там 90% даже в партии не участвовало. Первый этаж мрачноват, но здесь опять же большинство игроков из гильдии, что не сильно пострадали. Я ходил между столиками, пил и здоровался, общался и знакомился, и смотрел в их глаза. Радостные, спокойные, возбужденные, мрачные, веселые, пьяные и вполне себе обычные. Ничего нового. И где все эти убитые горем игроки, которые стенают о своих несчастьях? Нету их. Растворились в общей массе. Пропали бесследно. Спрятали лица за масками спокойных и самоуверенных людей. На мне сейчас такая же. Пить не хотелось. Отмечать, по сути, нечего. Вообще есть. Да, победа, выигранная партия, раздел добычи, обсуждение наград и дележка трофеев. Но конкретно нам нечего. Где-то к середине ночи я вытащил Мауса на улицу. Захотелось подышать свежим воздухом и насладиться тишиной мегаполиса. «Как настроение, капитан?» — ухмыльнулся Маус. «Сойдет, хоть и не праздничное». «Есть у меня одна идейка, что тебя точно взбодрит». «Не», — возразил я, — «никаких женщин сегодня. Не хочется». «Да и я не про это. Пошли пройдемся. Проветримся немного». Мы двинули вдоль по темной улице, мимо витрины рекламных вывесок. Город неоновых огней завлекал, заманивал, предлагал, интриговал и убеждал. Старательно и неотвратимо. Но на этот город мне было плевать, как и на услуги, что он пытался мне впарить своими рекламными плакатами. Ему просто нечего было мне предложить. Жалкая имитация. Маус на ходу достал портсигар, стилизованный под классику. Выудил самокрутку и раскурил. В воздухе повеяло сладковатым запахом. Прокашлявшись, протянул мне. «Наркота?» «Органика, из лекарственных трав». «Не думал, что ты балуешься таким». Подумав, я все же взял сигарету. «Иногда, если совсем паршиво. Не парься, Арч, чисто расслабит немного». «Всегда боялся подсесть на подобное», — покрутил я самокрутку. «Потому и не пробовал». «Так ты и не сможешь. Много торчков среди расов знаешь?» «Да как-то... ни одного вроде». «А на самом деле десятка два балуются. Это только из тех, кого ты точно знаешь». «И в чем прикол?» «Понял. Медблок, да?» «Ага. Если ты тренируешься под ханта-физовика, тебя пичкают такой дозой стимуляторов и прочих витаминных комплексов, что олимпийские спортсмены обзавидуются. С точки зрения вредных веществ, в организме мы чисты, как стеклышки». «Ты же маг». «Контактный маг. Гибрид, по сути. Меньше тебя тренируюсь, но все же и мне волшебных укольчиков перепадает». «Ясно». Я затянулся всего лишь раз. Горло сразу начало соднить. Зашелся громким кашлем под хохот Мауса. На секунду даже в глазах поплыло. Не от сигареты. Алкоголь плюс приступ кашля. Оперся о стену и вернул самокрутку Маусу. Хотел было что-то сказать, но заметил подошедшую из темноты фигуру. Напрягся. Выровнял дыхание, приводя сознание в подобие нормы. Маус продолжал улыбаться. Я глянул через плечо. Еще двое подходят сзади. «Диханты?» «Вроде нет. Да и договоренность же». Из переулка вынырнули еще две фигуры. Спортивные костюмы, капюшоны, бейсболки. Руки в карманах, у одного бита. «Господа», — вежливо произнес тот, что подошел первым. «Будьте любезны пройти с нами за угол и открыть свои деки». «А по губам тебе!» Я не договорил. Маус положил мне руку на плечо и покачал головой. «Конечно, будем любезны», — улыбнулся мой друг. «Вы же так вежливо попросили, как тут отказать?» «Пофиг. Сам так сам. Убивать нас не собирались. Тупо грабят. Попытаются забрать колоды и отпустят. Фигуры у парней избитые, явно не первый день этим промышляют. К отпору тоже готовы». Драться не хотелось. Не было во мне злости и ярости. Не осталось. Не знаю почему. Мы дошли до переулка. Я следил за Маусом. Раз он ведет переговоры, то я просто атакую следом. Начну с ближайшего ко мне. Он самый опасный. Потому что ближе всех, потому и опасней. Затем надо будет аккуратно вырубить того, что сбитый. Главное не подставиться под удар. Надеюсь, подвыпившие мозги не сильно повлияют на тренированное тело. Маус тем временем вытащил свою колоду из деки и протянул главарю. Пухлая стопка. Я вбил пароль и открыл свою. Вытащил стопку карт и протянул парню, что стоял рядом. Сейчас они отвлекутся на легкую добычу. Вон у того уже глаза засияли. Увидел карту с деньгами. Рот открыл, чтобы остальных позвать посмотреть. «Босс!» — раздалось жалобное. Босс, посмотри!» Говоривший протянул карту другому. Оба уставились на Мауса. А мой приятель стоял расслабленный и улыбался. «Он что, под кайфом, что ли?» «Сейчас идеальный момент, я могу незаметно вырубить своего». Уже расставил ноги, принимая позицию для удара. «Простите, пожалуйста, уважаемый». Тот, кого назвали боссом, протянул колоду обратно Маусу. «Ошибочка вышла. Обознались. Жуликов тут одних поджидали, а мои ребята случайно на вас подумали. В темноте перепутали». «Понимаю, бывает», — пожал плечами Маус. «Но местечко тут опасное, шли бы вы отсюда от греха подальше». «Конечно, конечно», — чуть ли не кланяясь, ответил босс. «Спасибо за понимание, простите за беспокойство». Нам вернули колоды, вся пятерка, расшаркиваясь, отступала. Метров через пять повернулись к нам спиной и заметно ускорились. Маус усмехнулся и затянулся сигаретой. Протянул мне, но я отказался. «Это что сейчас было, а?» — спросил его. «Шпана местная. Ловят игроков с цоколя. Грабят на колоды. Классика». «А чё они?» «Ну так и чего нет? Гильдейские на машинах уезжают. На такси в крайнем случае. Пешком в основном с цокольного идут до метро. Вот и работают здесь ребята». «А чё они тогда?» Я повел рукой в сторону переулка. «Так карту увидели. Знак гильдии сложно не узнать. А у тебя еще и капитанский. Моим не по зубам, это сразу ясно. Опытные, значит, бандюки. Да будь у нас обычные пропуска, все равно не рискнули бы. Не связываются такие с гильдиями». «Ясно», — ответил я и пошел обратно к Танатосу. «Эй, Ярч, ты куда так спешишь?» «В башню. Надо отоспаться. Тебе тоже, Маус. Подъем в 9. «Э, как тебя вставило, капитан. Знал бы, не предложил». Но я его не слушал. Хотелось сорваться с места прямо сейчас. Но приходилось сдерживаться. Мудрый, веселый щегол Маус. В очередной раз его устами глаголила очевидная истина. «Это ведь так просто. Я не хотел драться, и мы не стали драться. Вот оно. Идеально же». Маус что-то спрашивает, но мне лень отвечать. Мы ехали в башню через темный город, который мне был неинтересен. На подъезде к штабу я попросил остановиться. Маус дремал на заднем сиденье. Я просто вышел наружу и уставился на башню, стоя на тротуаре вдоль дороги. Вокруг лишь ветер и тишина, да изредка проезжающие автомобили. Я стоял так минут 10, глядя вдаль. Наш штаб отсюда был хорошо виден. Его вообще можно было заметить из многих точек. Когда я убедился в своей правоте, вернулся в машину. «Чё ты там делал?» — пробурчал мой сонный друг. «Неважно». «Странный ты, Арч». «Ага». 61. Вот ответ на вопрос. Сколько этажей в 60-этажной башне? 61. Плюс подземка, но это к делу не относится. И если Вега живет на 60-м, то кто живет над ним? И почему об этом никто не знает? И почему это важно? Первый. Хитроумная тварь. Я чувствовал, что он сделал это специально, но и остановиться я не мог. Не мог перестать думать об этом. Но завтра все изменится. Завтра все вновь станет просто и понятно. Осталось только выспаться и набраться сил. Мауса я разбудил в 9. Злорадство было, но цель важнее. Я сам не очень выспался, но был готов. Рюкзак с тренировочными лисами, немного шмоток, колоды и всякая мелочь. Я не знал, чего ждать, поэтому решил подготовиться ко всему сразу. Путь был не близкий. Маус хлебал кофе и энергетики, но машину вел, и делал это молча. Не задавал никаких вопросов. Остановился там, где дорога кончалась. Я выбрался из машины, и он последовал моему примеру. «Нет», — поднял я руку. «Ты останешься. Жди здесь 3 часа. Если не вернусь, возвращайся в башню без меня». «А ты как тогда доберешься?» «Я взрослый мальчик, Маус. Как-нибудь справлюсь». Он явно хотел что-то съязвить, но в итоге просто махнул рукой и забрался обратно в машину, откинул сиденье и практически сразу вырубился. А я пошел дальше пешком, через дебри и буераки, знакомой тропой, которой нет. Немного вспотев и запыхавшись, с наслаждением скинул рюкзак. Достал бутылку воды и сделал несколько глотков. Постоял так 5 минут, собираясь с мыслями. И, наконец, вошел внутрь торговой лавки Билла. Здесь ничего не изменилось, разве что пусто было, и стойка пустая. Старика не видно, но он мне и не нужен. В этот раз мы приехали на час раньше, и я слышал звуки, раздававшиеся из-за другой двери. Подошел к стеклу и заглянул в голографическую комнату. Он был сейчас там. Двигался, стрелял, уворачивался. Человек в образе Ханта. В этот раз в одних штанах, но все равно от него веяло чем-то таким. Роркхам от него веяло. Я впервые видел эти отработанные движения вживую. И они все еще впечатляли. Я ловил каждый поворот, запоминал каждый выстрел и старался запомнить каждую стойку, но не мог. Слишком быстро и резко все происходило. Ред двигался на автомате. Отработанные сотнями часов тренировок движения. Четкие, ничего лишнего. Но для меня сейчас это выглядит, словно он хаотично мечется из стороны в сторону. Но это обманчивое впечатление. То же самое я подумал про красную ленту, когда впервые увидел ее. Но потом понял каждый элемент, когда стал отрабатывать этот стиль. И тогда хаос превратился в конструктор. Псевдослучайную комбинацию отдельных техник и стоек, которые используются внезапно, в зависимости от каждой конкретной ситуации. Уверен, Ред исполняет что-то подобное. Просто это другой уровень, которого я пока не понимаю. «Снова ты?» — произнес он, даже не взглянув на меня. Прошел мимо, взял полотенце и принялся вытирать пот с лица и тела. «Научи», — коротко ответил я. «Мы это уже проходили, пацан. Зачем тебе сила?» «Чтобы меня оставили в покое». Ред на секунду замер, бросил на меня короткий взгляд, я поежился. Словно рентгеном по душе прошлись. «Поясни», — кивнул он и принялся надевать рубашку. «Если стану сильнее, то со мной не рискнут связываться. Перестанут мешаться под ногами и лезть ко мне». «А сейчас мешаются и лезут?» «Да». «А когда перестанут? Что тогда будешь делать?» «Играть в Рорк». «Просто играть в Рорк? Этого ты хочешь на самом деле?» «Да. Я хочу просто играть в Рорк. Без дихантов, мечников, странных мумий из катакомб, всяких интриг, топовых гильдий и всего этого дерьма». Меня понесло. Я чувствовал, что все, что копилось во мне последний год, наконец-то обрело форму и нашло выход. «Я пришел в Рорк, чтобы играть. И я хочу просто играть. Играть в гребаный Рорк. Только я и он. И чтобы никто мне не мешал. Пусть делают, что хотят. Плетут интриги, строят заговоры, кормят мумий другими хантами, да хоть на голове танцуют. Лишь бы меня не трогали. Я слишком сильно увяз во всем этом и не могу разобраться сам. Поэтому да, я хочу стать сильнее. Чтобы пройти это все дерьмо до конца и наконец-то начать играть в Рорк. И чтобы ни одна тварь не смела ко мне приблизиться со своими хотелками. Чтобы кому ни было от меня нужно, пусть 10 раз подумают, прежде чем соваться». «Какие мы?» — улыбнулся Ред, и от этой улыбки у меня мурашки по коже пошли. «Где мои лисы?» «В рюкзаке», — тут же кивнул я. «Уложишься в 10 минут?» — кивнул Рэт на голоком. «Поговорим».